Глава шестая. Я согласна, еще как согласна. В моей жизни начинается новая полоса неизведанной раньше чувствительности и влюбленности. Теперь я точно могу сказать, что первая любовь дошла и до меня. До некоторых с опозданием. Для меня все вовремя. И да, про чувственность я не преувеличиваю. Я не подозревала, что мой организм может столько ощущать, так отвлекаться на простые поцелуи, объятия и банальный массаж головы. Что я несу? Все, что касается Алекса, не может быть простым и банальным. Но он никогда не переступает черту, всегда останавливается за секунду до. Я четко осознаю, что готова ступить дальше, но он не идет. «Настюха, Света чей моих готова?» Он подъезжает к подъезду, где я уже долгих 20 минут пребываю в задумчивости. «Ага, всегда готова. Только давай без Настюх». Недовольно морщусь. «Ок, как скажешь». Алекс вылезает из машины и открывает мне дверь. «Со мной он всегда предупредителен. Мы пару раз подвозили Лизу. Она такой чести не удостаивалась. Сегодня будем, как обычные люди, в кафе. Есть хочу». Кратко поясняет он план действий на вечер. Алекс всегда выбирает, чем нам заняться. А я не против, я консервативна, и меня устраивает инициатива молодого человека. «Конечно, как скажешь». Покорно улыбаюсь. «Ты такая податливая, приятно». Он усмехается. «Поверь, это только с тобой». Смеюсь. Родители считают, что у них очень умная положительная дочь, но крайне упрямая. И мой план на жизнь отличается от их. «Как интересно. И что же ты задумала, миссис Бунтарка?» Алекс иронично выгибает бровь. «Обожаю, когда он так делает. Его и без того идеальные черты лица становятся еще более притягательными. Иногда смотрю на собственного парня и сама себе не верю. Неужели такой и со мной? Уехать в другой город, поменять образование – это если вкратце». Отвечаю, думая теперь о ямочках на щеках, которые всегда появляются у Алекса во время улыбки. Очень люблю их нежно гладить. «Ого!» – он кивает. «Уважаю. Я думал, что все просто. Дом, работа, дом, муж и дети. Одно другому не мешает, не находишь?» «Не знаю. Но в рассуждениях моей сестры я не вижу желания учиться, работать там, где хочется. У нее в приоритете муж и дети с домом, а остальное лишь бы я отстал. Переживаешь за нее, да?» Смотрю внимательно. «Не то слово». Он выдыхает. «Вот за тебя ни капли не переживаю. У тебя мозги на месте. Если только по ночам не будешь ходить в одиночестве». «Эй! Тогда была не ночь, а очень поздний вечер. Куча народа так ходит, а я первый раз». «Да, и в последний», – произносит он твердо. «Твоей Елизавете я уже втык дал. Да и ты со мной теперь в основном». «Ах, что это, если не забота?» Подъезжаем к модному кафе, паркуемся. Алекс берет меня под руку. «Никогда здесь не была. Лиза упоминала, что оно дорогое». «Да уж, не для твоей подружки, живущей в общаге». Он зло усмехается. «Ты что? Не надо так, у всех разные финансовые возможности». Искренне возмущаюсь. «У нас тоже простая семья, а Лиза не местная. Институт предоставляет ей место для проживания». «Ты другое дело. Ты не мечтаешь об этой пафосной харчевне». Алекс кивает в сторону кафе. «А она? Да». На это мне нечего ответить. В чем-то он прав по-своему, но слишком он злой иногда к окружающим. Порой мне кажется, что добрый он только со мной и, наверное, со своей сестрой. Заходим внутрь, делаем заказ. Разговор перетекает в легкий и непринужденный. Но внезапно к нам подсаживается двое парней. Они старше Алекса и наглее. «Ну, здравствуй, дружок. Сидишь тут с телочкой прохлаждаешься. На дело забил, да?» Один из них берет салфетку и пренебрежительно швыряет ее в середину стола. Ткань попадает в суп и брызгает вокруг. Я растеряна. Это был мой суп. Душу тянет возмущаться, но разум советует промолчать. От парней веет опасностью. «Не забил, Камиль. Я все сделал, отчет у шефа». Он смиряет их спокойным, полным пренебрежения взглядом. «Я больше не работаю с вами. Меня повысили». И тут у меня возникает закономерный вопрос. А чем вообще занимается Алекс? Я ведь ничего не знаю об этой его стороне жизни. Кошмар. Мы только обо мне говорим. Все темы про себя он резко заворачивает. «Я тебе говорю, он чем-то незаконным промышляет». Вспоминаются слова Лизы, только она их говорила не с осуждением, а с восхищением. Старше меня, а такая романтичная дурочка. «Ох ты ж! Вы только посмотрите! Его повысили. А нас волнует? Здесь нет шефа и остальных, зато есть ты и твоя девчонка. Аппетитная. Я бы ее попробовал. Поделишься? Надо же проставиться за повышение». От возмущения только хлопаю глазами и открываю-закрываю рот. «Настя, не надо». Алекс чувствует мое настроение. Я сам разберусь. А ну, живо извинился, пока я добрый», — говорит он Камилю. «А я, может, хочу тебя злым увидеть». Он нагло ухмыляется и берет с моей тарелки кусок мяса. Руками, причмокивая и облизывая пальцы. «Меня сейчас тошнит», — комментирую картину. «У тебя баба из воспитанных, что ли?» Алекс выдыхает и делает неуловимое движение рукой. В следующую секунду Камиль оказывается прижатым лицом к столу. «Я ведь просил извиниться, а ты не послушал. Все нормально, мы сами разберемся. Не нервничайте, ребята». Обращается он к официантам и посетителям за соседними столиками. «Но ты не захотел». Он сильнее вдавливает его в тарелку. «Больно, неприятно, наверное». Второй пока сидит спокойно. «Вот еще щенок, буду я извиняться. Оборзел совсем». Шипит он от стола и вдруг хватает нож. «Он тупой почти наверняка. Кто-нибудь когда-нибудь видел острый нож в столовой или кафе? Я нет. Но все равно молниеносно подрываюсь на ноги, роняя стул». «Решил испугать?» Смеется. «Ты этим детей в саду не испугаешь». И тут Камиль резко заносит руку с ножом и едва не задевает Алекса. Его друг тоже активизируется.